Глава 17. Прочтя заявление ТАСС, американцы все же задумались. Портить отношения с Советами не хотелось, поэтому возможность выдачи перебежчиков не исключалась, но уж больно любопытно было узнать, что это за новый штурмовик Ил-10, чем он отличается от старого Ил-2 и что собой представляет установленная на нем сверхсекретная навигационная аппаратура и совсем уж новейшая система распознавания встречных самолетов, свой-чужой. Кроме того, полковник Апаликов показал на допросе, что полет выполнялся по особому заданию Сталина, и что Чонкин вовсе не стрелок-радист, а просто ездовой, то есть ездит на лошади. А зачем он мог бы понадобиться Сталину, полковник не может себе даже представить. Ясное дело, американцам важно было узнать, для какого дела мог понадобиться этот «просто ездовой», они эти слова брали в кавычки, дядюшки Джо на самом деле.